отдала одного ребенка. Харлоу показал мне ее расписку. Она честно соблюдала договор и никогда не пыталась увидеть меня или попросить еще денег. Та сумма быстро разошлась. Лишь перед смертью она рассказала Уилке про меня. «Понимаешь, Уилки Саути знал, что я его брат, когда мы с ним проговорили всю ночь. Но почему он мне не сказал? Я мог бы помочь ему. Родители оставили мне большое состояние, Джен тоже принесла немалое приданое. Мне ничего не стоило ему помочь. Может, не случилось бы ничего, что произошло». Я обрушился с упреками на мистера Харлоу, почему он не сказал мне раньше. «Ты не представляешь, какой этот циник. Как я понял, мы оба были для него подопытными кроликами. Как выразился Харлоу, мы с Уилки идентичные близнецы. Наследственные признаки у нас совершенно одинаковы. Набор хромосом также одинаков, как в двух соседних клетках одного и того же человека. У нас даже барьер тканевой несовместимости отсутствует. Мы с ним абсолютно тождественны. Один человек, повторенный дважды. Только судьба различная. Вот это как раз и привлекло внимание уважаемого генетика. Как отразится на нас различие воспитания, образования, случайных болезней, различие возможностей для реализации личности, социальные факторы. Я спросил его, обращался ли он к моим родителям с просьбой помочь Уилке, хотя бы помочь ему получить образование. Вопрос был глуп, конечно, не обращался. Ему было интересно другое. Впрочем, он помогал ему несколько раз в тех случаях, когда боялся утерять подопытного кролика. Лечил его бесплатно в своей больнице. Не знаю, по каким соображениям он рассказал мне все теперь. Может, опыт закончен, а может, хочет закончить его в других условиях, в другом варианте. Во всяком случае, спасибо, что хоть теперь сказал. Уилки посмотрел на часы. «Через полчаса еду в больницу. Если хочешь, поедем вместе». «Благодарю. Если можно, то поеду». «Что же все-таки с Уилки?» «С ним сделали что-то страшное. Непонятно мне все это. Судороги перемежаются с полной потерей сознания. Но что с ним сделали?» «Какая-то обработка мозга». «Мерзавцы! Но разве это возможно? Ведь уже 21 век!» «Не знаю. Значит, возможно. А где он был?» «Коммунистическая партия, прогрессивные ученые обращались к правительству. Им ответили, что государство не имеет к этому никакого отношения. Он был у гангстеров». «Зачем он гангстерам? У него же нет ни копейки». «Гангстеры бывают разные. Есть ученые-гангстеры, которые делают опыты на людях. Ужасно все это. Как хорошо, что ты приехал, Кирилл. Да чего же у меня тяжело на душе». Уилки Саути лежал в университетской клинике. К нему не пускали никого посторонних. Журналистам обещали организовать специальную пресс-конференцию, но они толпились у входа. Уилки, как и прежде, отказался сообщить что-либо. Тогда один из репортеров крикнул: «Скажите только, мистер Олд, правда ли, что Саути оказался вашим родным братом?» «Правда», — сухо ответил Уилки. Мы вошли в клинику под восторженный гул репортеров. Я представил, под какими сенсационными шапками выйдет это сообщение в газетах. Прежде чем войти в палату к больному, мы заглянули в кабинет дежурного врача. У него сидел румяный, добродушный по виду толстяк, лет под 50, в светлом летнем костюме. Потому как Уилки стиснул зубы и неприязненно кивнул, я догадался, что это профессор Харлоу. Так оно и оказалось. Молодой дежурный врач с великим почтением представил его нам. «Выяснилось, что с моим братом. — резко спросил Уилки, обращаясь к молодому человеку.